кохана. Толковый храбрый взвод, зараз там я моя. Тебе он привитальный шлем, моя коханая. Моя коханая. В походах ты боясь, сдалеку ты мне усмехнись, моя коханая.